Выходит, я не могу положиться даже на свои собственные ощущения? Но еще мне было больно от того, что я решил твердо придерживаться своего решения. Терпеть не могу в себе это непостоянство. Я сказал ей, что я безнадежный, эгоцентричный человек, совершенно ни к чему не способный, а, может быть, даже не склонный выходить за пределы своего внутреннего мира. Я выразил уверенность, что не смогу дать ей то, в чем она так нуждается. Объяснил, что иногда вообще сомневаюсь, могу ли называть себя человеком. После таких слов, которые, по моему расчету, должны были отвратить ее от меня, на глазах у нее появились слезы. Она стала заверять меня, что на самом деле я очень ранимый, чуткий, совестливый и даже имею больше прав называться человеком, чем многие другие. У меня просто язык не повернулся сказать ей, что мы больше не будем встречаться. Вечер закончился тем, что мы оказались в постели. С утра мне снова показалось, что она дурнушка. Эта двойственность приносила мне много страданий. Мы расстались и снова увиделись, и очень скоро стали людьми, между которыми возникли отношения. Я почувствовал себя мужчиной, у которого есть женщина. Но мое восприятие Эллы постоянно менялось. То она представлялась мне лучшим, что случилось со мной в этой жизни, то меня мучили сомнения, и я разглядывал ее критическим взглядом, так что каждая пора, каждый оттенок в ее лице наполнял меня отвращением, и вся она со своей неизменной болтовней и смехом казалась ужасно назойливой. Глава 14. Я не верю в судьбу. Скорее, просто по несчастливой случайности в один прекрасный день, на исходе февраля, я встретил в городе своего бывшего коллегу Маркуса М. К тому времени мы были знакомы с Эллой около 2 недель. Как я уже упоминал, мне всегда хотелось быть хорошим человеком, что бы это ни означало. И поскольку я заметил, что М.М. сам на себя не похож, от старого, доброго, смешливого парня следа не осталось, я не ограничился лишь беглым приветствием, а остановился спросить, как идут дела. И тут выяснилось, что он только что развелся с женой, ему негде жить. Я был ошарашен. М.М. всегда представлялся мне образцом доброго семьянина, работящего и жизнерадостного. А теперь дошло до того, что на нем была дырявая куртка, и жил он у какого-то знакомого, с которым не очень-то ладил. Хотя в нем было нечто подобострастное и потому отталкивающее, я немного прошелся с ним вдоль Свеавеген, потому что мне надо было купить золотой краски, чтобы нарисовать генеалогическое древо. Помню, он сказал: «Да, знаю, ты ведь никогда не хотел работать учителем, тебе было ближе искусство», словно полагал, что мой преждевременный уход на пенсию достаточных оснований не имеет. Я решил, что бедняга, наверное, немного завидует. Перед тем, как попрощаться, он протянул мне грязный клочок бумаги со своим телефоном и сказал, чтобы я позвонил ему, если услышу, что кто-то сдает квартиру. Всего лишь несколько дней спустя, когда мы с Эллой прогуливались от картинной галереи «Лильевальхс» в сторону центра, и я как раз пребывал в таком состоянии духа, когда находил ее необыкновенно милой, красивой и умной, она вдруг повела разговор о своем бедственном финансовом положении. Она и раньше об этом заговаривала. У нее было много долгов. Аренда ее недавно отремонтированной однокомнатной квартиры обходилась совсем недешево. Пособий по безработице не хватало. Она одолжила денег у сестры, с которой была не в лучших отношениях.